Средства и цель. Стоики проводили очень четкую границу между благом и злом. Между добродетелью и пороком, полагают они, нет ничего среднего. В самом деле, говорят они, как палка бывает и прямая или кривая, так и поступок, или справедлив или несправедлив, но никак не более справедлив или менее справедлив. То же и в остальных случаях. Диоген Лаэртский. Поначалу такой подход кажется наивным. Жизнь ведь не делится на черное и белое, есть и спорные моменты. Один украл ради себя, а другой ради своего новорожденного ребенка. Разве можно судить их одинаково? А стоики бы так и судили. Для них не существовало такой причины, которая бы оправдала преступление границы между благом и злом. Злу нет никаких оправданий, говорили они. Но что, если вы должны совершить зло, однако ради спасения своей жизни, ради своей семьи или ради Родины? Зло ради своего блага. Хрисип писал: «Бегун на стадионе, чтобы победить, должен напрягать все силы, насколько может. Но он не должен подставлять сопернику ногу или отталкивать его рукой». Так и в жизни. Каждый вправе добиваться всего, что считает для себя нужным, но не вправе отнимать это у другого. Зло ради Родины. Удивительно, но стоики считали, что даже ради Родины нельзя приступать к границу блага и зла, совершать подлые поступки. Ты говоришь, что твоя Родина останется без поддержки, если ты не сможешь ей помогать. Еще раз, о какой помощи ты говоришь? Ты не можешь подарить ей ни общественные бани, ни храмы. И что с того? Сапожник ей разве дарит обувь, а кузнец оружие? Достаточно и того, что каждый выполняет свою работу. Работая над тем, чтобы создать еще одного гражданина, преданного и полного самоуважения, разве ты ничего не делаешь для своей отчизны? Конечно же, делаешь. Но если, желая служить Родине, ты сводишь на нет добродетели, теряешь всякий стыд, честность и самоуважение, то чем вообще ты можешь быть полезен своей отчизне? Задавал вопрос Эпиктет. Зло ради близких. Многие идут на подлости не ради себя, а ради близких. Но правильно ли это? Вот что отвечал Эпиктет. «Если я смогу разбогатеть, не упав в собственных глазах, оставаясь честным и без подлости и обмана, пусть покажут мне такой путь. Я готов по нему идти. Но если вы хотите, чтобы я утратил свои собственные ценности, чтобы обеспечить вам вещи, которые не несут в себе блага, считайте, что вы несправедливы и неблагодарны. И потом, что важнее, деньги или преданный друг, достойный уважения. Помогите же мне быть таким, а не желайте, чтобы я жил и действовал так, чтобы перестать быть и преданным, и достойным уважения». Как говорил Эпиктет, у нас очень много всяких поводов быть неблагородными. У одних из-за ребенка, у других из-за матери, у тех из-за братьев. Всех поводов не перечесть. Но нужно помнить, что настоящее благо не может стать причиной зла. Никогда не считай полезным для себя то, что когда-либо побудит тебя приступить обещание, забыть стыд, ненавидеть кого-нибудь, подозревать, клясть, лицемерить, пожелать чего-нибудь такого, что прячут за стенами и замками. Говорит Марк Аврелий. «Ни одно истинное благо не толкнет вас совершить что-то против вашей природы, потому что оно и есть ваша природа».